Глава вторая. Два часа спустя, в 19:20, я сидел в такси, припаркованном на 67-й улице между 2-й и 3-й авеню, и, скособочившись, смотрел в заднее окно. Если егер вышел из дому ровно в 19:00, то в 19:04 он должен был сидеть в такси Алла Голлера, который к 19:06, по идее, успел повернуть за угол 67-й улицы. Но сейчас, в 19:20, я так и не обнаружил никаких признаков такси. Было совершенно бессмысленно гадать, в чем причина задержки, хотя именно этим я и занимался. К 19:30 у меня набралась целая коллекция предположений, от лежащих на поверхности до весьма причудливых. В 19:35 мне осточертело гадать на кофейной гуще. В 19:40 я сказал таксисту Майку Коллинзу, также своему старому знакомцу, «Дурдом, пойду погляжу». Я вылез из автомобиля и направился в сторону перекрестка. Ал по-прежнему сидел за рулем такси напротив закусочной. Дождавшись зеленого сигнала светофора, я перешел через дорогу и спросил Алла, «А он где?» «Единственное, что я точно знаю, это где его нет», — зевнул Ал. «Ладно, я ему сейчас позвоню. Если он появится, пока я буду звонить, то уж постарайся подольше не заводить мотор, чтобы я успел вернуться к Майку». Ал кивнул и снова зевнул. А я вошел в закусочную, нашел телефон-автомат и набрал Чисхолм 5-3-2-3-2. После 4 длинных гудков я услышал мужской голос. «Резиденция миссис Егер. Могу я поговорить с мистером Егером?» «В данный момент он не может подойти к телефону. А кто его спрашивает?» Я сразу повесил трубку, поскольку узнал голос сержанта Перли Стеббинса из уголовной полиции западного Манхэттена, которому в свое время объяснил, что если кто-то подходит к телефону в доме Джона Доу, он говорит не «резиденция мистера Доу», а «резиденция миссис Доу». Повесив трубку, я покинул закусочную и велел Аллу Голлеру оставаться на месте, после чего догулял до угла 68-й улицы и, свернув направо, увидел возле дома номер 340 припаркованный патрульный автомобиль, за рулем которого сидел детектив, постоянно возивший Стеббинса. Я вернулся в закусочную, к знакомому телефону-автомату, набрал номер газет и попросил соединить с Лоном Коэном. Мне хотелось спросить его, не доводилось ли ему слышать о совершенных недавно интересных убийствах, но не пришлось. «Арчи!» — послышался голос Лоэна. «Все верно, послушай, ты, когда ты звонил мне 3 часа назад, откуда, черт возьми, ты мог знать, что Томаса Г. Егера собираются убить?» «Я не знал, ничего не знаю. Я просто... брехня! Но я оценил. Спасибо за статью на первую полосу. Нира Вулф снова уделывает копов. Вот, послушай, что я уже написал. Нира Вулф, выдающийся частный детектив, погрузился в дело об убийстве Егера за 2 часа до того, как его труп обнаружили в яме на западной 82-й улице. В 17:05 Арчи Гудвин, слуга мистера Вулфа, позвонил в редакцию газет, чтобы получить накося выкуси. Всему миру известно, что я не слуга, а порученец. Да и вообще, сама идея, чтобы Нира Вулф во что-то там погрузился, полный абсурд. А кроме того, я сейчас звоню тебе впервые за месяц. Если тебе кто-то звонил, сымитировав мой голос, то, скорее всего, это и был убийца. Будь ты чуть-чуть поумнее, то задержал бы его у телефона, чтобы отследить звонок. И тогда мог бы... Ну ладно, начнем сначала. Когда ты сможешь мне хоть что-нибудь дать? Когда будет, что тебе дать? Уж кому-кому, а тебе грех на меня жаловаться, разве нет? Сделай вид, будто я не знал никакого егера, пока ты мне о нем не рассказал. А где на западной 82-й улице выкопали яму? Между Колумбус-авеню и Амстердам-авеню. Ну и когда обнаружили труп? 8:50, 15 минут назад, под брезентом на дне траншеи, вырытой энергетиками Кон Эдисон. Мальчишки залезли туда достать закатившийся мячик. Выждав секунду, я сказал, труп, должно быть, скинули туда после 5 вечера. В это время парни из Кон Эдисон обычно заканчивают работу, если нет оврала. А может, кто-нибудь, увидев, как в траншею закатился труп, накрыл его брезентом. Откуда мне знать? Мы услышали об этом всего 30 минут назад. Ну, а тело достоверно опознано? Абсолютно. Один из наших людей, которых мы туда послали, позвонил 5 минут назад. Он опознал егера. Чего ты взял, что его убили? Это, конечно, не официальная информация, но у егера в виске дырка. Вряд ли он сам себе пальцем просверлил. Послушай, Арчи, его досье из архива уже лежало у меня на столе, когда к нам пришла срочная информация. Буквально через час все в редакции будут знать, что я посылал за этими материалами за 2 часа до убийства. Я не против напустить на себя таинственность, но в случае шумихи для меня это лишний геморрой. Итак, я заявлю, что посылал за досье по твоей просьбе, а кто-то другой, кто любит оказывать любезность, сообщит об этом кому-нибудь из убойного отдела, и что тогда? Тогда я, как всегда, стану сотрудничать с копами. Буду у тебя через 20 минут. Прекрасно, всегда рад тебя видеть. Я вышел на улицу, сел Калу в такси и велел ему повернуть за угол к Майку. Отъехав от тротуара, Ал заявил мне, что, согласно инструкции, он должен был взять пассажира, который скажет, что ему, Алу, не мешало бы побриться. Я ответил, что да, бритье ему явно не повредило бы. На 67-й улице возле такси Майка свободного места не оказалось, поэтому мы остановились во втором ряду, и я вышел, оказавшись между 2 такси с опущенными передними стеклами. «Все, концерт окончен», — сказал я таксистам, «в связи с обстоятельствами, которые мне не подвластны. Я не называл вам цену в силу ряда неизвестных факторов, таких, например, как продолжительность поездки. Но поскольку вам всего лишь пришлось сидеть и ждать, думаю, по 20-ке на брата будет в самый раз». «Ага», — произнес Майк. «Конечно», — ответил Ал. «А что случилось?» Вытащив бумажник, я достал оттуда 6 20-ок. «Итак, я утраиваю сумму. Ведь что-что, а вы точно не дураки. Я не называл вам имя клиента, но описал его, и вы в курсе, что он должен был появиться в 68-й улице, чтобы ехать на западную 82-ю улицу. Поэтому, когда вы узнаете из завтрашних газет, что тело некоего Томаса Г. Егера, проживавшего в доме 340 по восточной 68-й улице, сегодня в 19:10 было обнаружено в яме на западной 82-й улице с дыркой в голове, то наверняка удивитесь. А когда человек чему-то удивляется, ему хочется об этом поговорить. Здесь 60 баксов на брата. За это я хочу иметь возможность удовлетворить свое любопытство, но так, чтобы копы не стали донимать меня расспросами, зачем нужно было организовывать всю эту мизансцену. Какого черта он решил не придерживаться нашей программы, а выбрал собственный маршрут? Хочу добавить, он ни словом, ни намеком не показывал, что ему угрожает опасность. Он только хотел узнать, есть ли за ним хвост, и просил по возможности выяснить, кто за ним следит. Как раз это я вам тогда и сообщил, причем все именно так и было. Лично я не имею ни малейшего понятия, кто его убил и почему. Теперь вы знаете то же, что и я. Но я бы хотел, чтобы пока я немного не сориентируюсь, об этом больше никто не знал. Парни, мы с вами знакомы сколько? 5 лет, — ответил Майк. 8, — уточнил Ал. «Интересно, откуда ты узнал, что он получил свое, если труп обнаружили всего час назад?» «Когда я позвонил ему домой, мне ответил сержант из убойного отдела, Перли Стеббинс. Завернув за угол, я узнал водителя патрульного автомобиля, припаркованного возле дома номер 340. А когда я позвонил знакомому репортеру, тот сообщил мне такие вот новости. Я ничего не утаиваю. Теперь вы знаете все. Вот ваши 60 баксов. Ал подцепил 2 пальцами 20-ку, вытащив ее из пачки. «За потраченное время этого более чем достаточно», — сказал он. «А язык за зубами обещаю держать по-любому. По личным соображениям. И с превеликим удовольствием. Теперь, завидев копа, я буду про себя говорить: а вот я знаю что-то такое, чего ты, ублюдок, не знаешь». Майк с ухмылкой взял 3 20-ки. «А по мне так денежки лишними не бывают. Но теперь, при всем желании, молоть языком я точно не смогу. Тем более с копами. Ведь тогда придется вернуть тебе 40 баксов. Я человек простой и, может, не такой благородный, но честный». Положив деньги в карман, он протянул мне здоровенную лапу. «Для верности давай-ка ударим по рукам». Мы обменялись рукопожатием, после чего я сел Калу в такси и велел ему вести меня к зданию редакции газет. Если Лон Коэн и занимал какую-нибудь высокую должность, лично мне это было неизвестно. Хотя, скорее всего, никакой особой должности у него не имелось. На дверях комнатушки, расположенной на 20-м этаже через 2 комнаты от углового кабинета главного редактора, значилась лишь фамилия. Коэн. Казалось, при этом Лон должен был находиться на периферии вихрей газетных новостей, но он всегда держал руку на пульсе, будучи в курсе не только того, что недавно произошло, но и грядущих событий. Мы многие годы, не подбивая бабок, мирно существовали с ним по принципу «ты мне, я тебе». Причем никто ни у кого не оставался в долгу. Лон относился к тому типу мужчин, которых принято называть чернявыми. Темная кожа, туго обтягивающая аккуратное маленькое лицо, темно-карие глубоко посаженные глаза, черные волосы, зализанные назад на продолговатом черепе. А еще Лон был чуть ли не лучшим игроком в покер, с которым мне приходилось коротать ночь за карточным столом. Лучшим считался Сол Пензер, но с ним вам еще предстоит познакомиться. Когда в тот роковой вечер понедельника я вошел в каморку Лона, он разговаривал по телефону. Я сел на стул возле письменного стола и стал слушать. Разговор продолжался несколько минут, и за это время Лон 9 раз произнес «нет». Когда он положил трубку, я заметил, что-что, а поддакивать ты умеешь. Мне нужно сделать срочный звонок. Лон вручил мне картонную папку. На, развлекайся. Это было досье на Томаса Г. Егера. Не слишком пухлое, дюжина газетных вырезок, 4 напечатанные на пишущей машинке докладные записки, вырезка статьи из профессионального журнала «Plastics Today» и 3 фотографии. 2 фотографии были сделаны в фотостудии, внизу стояла фамилия Егер, а на одной было запечатлено мероприятие в бальном зале отеля «Черчилль». Подпись под снимком гласила: «Томас Г. Егер произносит речь на банкете Национальной ассоциации производителей пластмасс, отель «Черчилль», Нью-Йорк, 19 октября 1958 года». Егер стоял на сцене у микрофона, рука поднята в приветственном жесте. Я прочел докладные записки, пролистал вырезки из газет и уже перешел к статье из журнала, но тут Лон закончил телефонный разговор и повернулся ко мне. «Ну ладно, хорошенького понемножку. Отдавай». Закрыв папку, я положил ее на стол. «Я пришел заключить сделку, но сперва ты должен кое-что уяснить. Я никогда не видел Томаса Г. Егера, никогда не разговаривал с ним, не вступал ни в какие контакты, так же, как и мистер Вулф. И вообще я ничего о нем не знаю, за исключением того, что ты сообщил мне по телефону или я прочел сейчас в этом досье. Хорошо, а теперь не для протокола, сугубо между нами. То же самое, хочешь верь, хочешь нет. Но я услышал о нем кое-что любопытное, после чего и позвонил тебе в 5 вечера. Я хочу до поры до времени попридержать эту информацию хотя бы на 24 часа, а может и дольше. Думаю, у меня не будет ни минуты свободной, и я отнюдь не горю желанием провести завтрашний день в офисе окружного прокурора. Поэтому людям совершенно не обязательно знать о том, что сегодня я наводил у тебя справки о Егере. Не обязательно, но желательно, по крайней мере для меня. Ведь я посылал за досье. Если я скажу, типа, мне привиделось, будто что-то должно случиться, могут пойти разговоры. Да ладно тебе, — ухмыльнулся я. У тебя, что ли, совсем яиц нет? Неужели так трудно навешать им лапши на уши? Например, сказать, что информатор сообщил кое-что интересное, но ты не хочешь нарушать условия конфиденциальности. Кроме того, я предлагаю тебе сделку. Ты забываешь о моем интересе к Егеру до дальнейшего уведомления. Я внесу тебя в список для поздравления с Рождеством. В этом году это будет абстрактная красочная картина с текстом следующего содержания. Мы хотим подарить тебе картину с изображением того, как купаем свою собаку, с наилучшими пожеланиями от Арчи, Мехитабель и детишек. У тебя нет никакой Мехитабели, тем более никаких детишек. Естественно, вот потому-то картина и будет абстрактной». Лон окинул меня внимательным взглядом. «Ты можешь дать хоть что-нибудь не для цитирования? Или что-то такое, что я мог бы придержать до твоей отмашки?» «Нет, не сейчас. В случае чего, я хорошо знаю номер твоего телефона». «Ты в своем репертуаре», — Лон развел руками. «Ладно, у меня дело не в проворот. Будет настроение, заглядывай». У него на столе зазвонил телефон, Лон отвернулся, и я вышел из комнаты. По дороге к лифту я обдумал сложившуюся ситуацию. Я сказал Вулфу, что вернусь ближе к отходу ко сну. Но сейчас было всего лишь 9 часов. А я здорово проголодался. Конечно, можно было бы где-нибудь перекусить и во время еды разработать план действий, но я чертовски хорошо знал, что именно собирался делать, и это могло занять всю ночь. Кроме того, на задание мне следовало действовать, исходя из своего опыта и здравого смысла, а при возникновении осложнений звонить Вулфу. Но сейчас телефон не годился, и не только потому, что Вулф ненавидел что-либо обсуждать по телефону, но и потому, что нужно было преподнести ситуацию в правильном свете, а иначе Вулф откажется играть в мои игры. В результате я поймал такси и дал водителю адрес старого особняка из бурого песчаника на западной 35-й улице. Я вышел из такси и, преодолев 7 ступенек крыльца, нажал на кнопку звонка. Конечно, у меня был свой ключ, но в мое отсутствие Фриц обычно запирал дверь на цепочку. Фриц впустил меня внутрь, но держался индифферентно. Однако в его глазах я прочел неприкрытый вопрос. Тот же самый вопрос, который он не решился задать сегодня днем. Появился ли у нас, наконец, клиент? Я сказал, что это по-прежнему не лишено вероятности, но сейчас у меня живот подвело от голода, и я хотел бы получить кусок хлеба и стакан молока. Фриц ответил, что да, конечно, он сию же минуту сделает все в лучшем виде, и я прошел в кабинет. Вулф сидел за своим письменным столом, откинувшись на спинку кресла. Пожалуй, единственного в мире кресла, в котором он мог сидеть, не скривившись. Кресло было изготовлено под его руководством по особому заказу. В комнате горел лишь настенный светильник над левым плечом Вулфа, и при таком угле преломления света он выглядел даже более корпулентным, чем на самом деле, напоминая гору в лучах восходящего солнца. Я вошел и включил общий свет, вернув Вулфу привычные размеры. Произнес он, и, дождавшись, когда я сяду за стол, спросил: «А ты успел поесть?» «Нет, но Фриц сейчас что-нибудь принесет». «Принесет?» — удивленно и даже чуть-чуть раздраженно переспросил Вулф. «Как правило, если я, задержавшись на задании, пропускаю очередную трапезу, то сразу же отправляюсь на кухню перекусить, за исключением тех случаев, когда мне нужно доложить о чем-то нетерпящем отлагательств. Но когда Вулф настроен уютно скоротать вечер за книгой, ему меньше всего хочется выслушивать чьи-то доклады. Я хочу снять камень с души». Вулф поджал губы, но продолжал держать в обеих руках открытую книгу, довольно толстую. Заложив нужную страницу пальцем, Вулф тяжело вздохнул. «Ну что там у тебя еще?» «Я решил, что не стоит ходить вокруг да около. Когда имеешь дело с Вулфом, приходится действовать сообразной обстановке. Листок бумаги, который я положил вам на стол. Банковский баланс после выписанных чеков. В июне, точнее через 37 дней, уплата налогов. Конечно, мы можем внести изменения в декларацию, если нам не подвернется клиент с серьезной проблемой и соответствующим авансом». Вулф сердито уставился на меня. «Опять ты завел свою волынку. Ничего я не заводил. Да и вообще уже целых 3 дня как воды в рот набрал. А сейчас я поднял этот вопрос, так как хочу получить разрешение попробовать нарыть нам клиента, а не ждать милости от природы. У меня от сидения уже мозоли на заднице образовались». «Ну и какой у тебя план действий? Надеть на себя рекламный щит?» «Нет, сэр, у меня есть потенциальная цель. Чисто потенциальная. Я насчет того человека, который хотел нанять меня, чтобы я установил, кто за ним следит. Томаса Г. Егера. Я договорился с 2 таксистами и велел им быть наготове к 7 вечера. Один должен был забрать Егера, второй — меня, чтобы ехать следом. Однако Егер так и не появился. Мне надоело ждать, я позвонил ему домой. К телефону подошел сержант Стеббинс. Когда я завернул за угол и увидел напротив дома Егера патрульный автомобиль с водителем Перли Стеббинса за рулем, я позвонил Лону Коэну. И он поинтересовался, с чего это вдруг я решил навести справки о Томасе Егере за 2 часа до того, как его тело было обнаружено в яме на западной 82-й улице с дыркой в голове. Итак, наш клиент ушел в мир иной. Но, сдается мне, его уход, возможно, позволит нам получить другого клиента. Он был большой шишкой в своей сфере деятельности, на высокой должности, с хорошим домом, в хорошем районе. И, вероятно, никто, кроме меня, не знал о его подозрениях, что за ним следят или собираются следить. Адрес, за которым, по его мнению, могла быть установлена слежка, такой. Западная 82-я улица, дом 156. Именно в том квартале и обнаружили тело. Поэтому я потратил немного ваших денег. Я заплатил обоим таксистам не только за потраченное время, но и накинул 40 баксов сверху за то, чтобы они забыли о том, где были сегодня вечером. Точнее, дополнительные 40 баксов я дал Майку Коллинсу. Ал Голлер все забыл по сугубо личным мотивам. «Решай сам. Возможно, убийцу уже поймали», — проворчал Вулф. «Тогда вы лишились 40 долларов в дополнение к 53 долларам и 60 центам, истраченным на нашего клиента, с которого мы не сможем взыскать эту сумму по причине его преждевременной смерти. Но все не так просто. На самом деле наш клиент не умер. Или, другими словами, у нас не было клиента. По пути домой я заскочил в редакцию газет уговорить Лона Коэна забыть о моем звонке с вопросом насчет Томаса Г. Йегера. Там на столе была папка с материалами по Йегеру, включая несколько фото. Я их внимательно рассмотрел. Так вот, человек, который сегодня днем просил меня установить, есть ли за ним слежка, вовсе не Йегер. Никакого сходства. Поэтому, точнее сказать, у нас и не было никакого клиента».